Глава 6. Красная дата. 3 года назад. Фэй забрала свои белые волосы в высокий хвост и отвела взгляд от своего отражения в зеркале. Столько лет прошло, а она так и не смогла привыкнуть к их цвету и постоянно вспоминала ту ужасную сцену с Эрго, который почти озверел, когда увидел такой прямой признак магического истощения. «Кто он?» — рычал он ей в лицо, прекрасно понимая, что она не скажет и под пытками. «Нельзя. Законы ритуала для волков были нерушимы. Как же он тогда взбесился! Как же ненавидел ее!» Он так не разозлился на навязанную бабушкой свадьбу, как на то, что Фейра могла кого-то любить. «Ты же говорила, что только я твоя любовь!» Кривясь то ли от боли, то ли от презрения, рычал Эрго. И Фейре стоило огромных усилий, чтобы не залепить ему пощечину, чтобы эта дырявая волчья голова наконец-то все вспомнила. Чтобы наконец-то до этого высокомерного альфы дошло, что Фэй никому не могла отдать свою силу, кроме него. Расслабилась. Отпустила контроль. И вот, получай сполна. А они ведь впервые за долгое время стали общаться почти нежно. Эрго заговорил о детях. Фейра хотела разреветься и разбить тот чертов сервиз, который им подарила мама. На кой он им сдался? Они даже не сообщили никому, что супруги. Даже Мауш не знают. Видите ли, Эрго Гесса считает, что это опасно. Для нее. «А может, это ты не хочешь лишать себя свободного статуса Альфы?» выкрикнула тогда ему в лицо Фэй и схлопотала шлепок по попе. «Никогда не смей говорить мне такое. Я чту традиции брака, и в нашей семье измен не будет». Разъярился еще больше Эрго. Фэй тогда все-таки разбила тот злосчастный сервиз, дав волю слезам, когда Эрго хлопнул дверью их уединенного дома и уехал в свой офис. А утром к ней приехала мама и помогла убрать осколки, которые Фэй так и оставила на полу, обессилев от слез. «Прости, мам! Я не хотела его разбивать!» Тихо сказала она, когда помогала собрать уничтоженную посуду в мусорный мешок. Гвинет лишь рассмеялась. «Я тебе и подарила его для этих целей. В каждой семье должен быть громоздкий ненужный сервиз, чтобы выпускать пар», — мудро ответила волчица. «Фэй, дочка, истинность — это лишь слово. Красивое, загадочное, но в быту совсем бесполезное. То, что вас тянет друг к другу с огромной силой, вижу я, видит наша бабушка, видят те, кто посмотрит на вас внимательнее. Но, к сожалению, она не гарантирует понимания в семье, близких целей, уверенности друг в друге. Она гарантирует лишь то, что вы будете всю жизнь связаны, и только от вас обоих зависит, как хорошо вам будет вместе. И когда Эрго вспомнит, заметь, я говорю «когда», а не «если», тебя будет ждать второй виток сложностей. Его накроют чувством вины, поэтому ты должна быть сильной, Фэй. Ради вас двоих. Фэйра тяжело вздохнула. Она уже не верила в то, что Эрго хоть что-либо вспомнит из той ночи. 2 года прошло, а он все не мог ее принять, выдумав себе какую-то безответную любовь. И ведь бабушка неоднократно намекала, что ритуал сложный. Но самое главное, невозможен без взаимности. А Эрго, как упертый баран, все повторял. «Лучше скажите, кто он? Кого так любит Фейра?» И что тут ответить, чтобы не разрушить магическую связь? Бабушка лишь заваривала успокоительный отвар и заставляла его выпить до дна. А Фэй про себя думала, что ей нужно пить не успокоительный сбор, а понижающий ее волчье либидо. Как справлялся Эрго со своим темпераментом, она старалась не думать. Измен не было, как он и обещал. Но каких-то попыток вернуться в семейную спальню не предпринимал. Это ранило глубже, чем его дырявая память. Ей бы, возможно, стоило настоять, соблазнить, приказать в конце концов, но она не умела, а может, не хотела. Какой смысл виснуть на мужчине, хоть и любимом, если он выстроил глухую стену? «А если у меня не хватит сил? Есть ли хоть какой-то смысл в том, что мы поддерживаем этот странный брак?» Гвинет посмотрела на дочь и лукаво улыбнулась. «А Эрго когда-нибудь просил тебя расстаться? Обратиться к старейшинам, чтобы они разорвали ваши узы?» Фэй завязала мешок с мусором и выпрямилась, удивленно глядя на маму. «Никогда», — ответила она. «Он никогда не просил меня об этом». Гвинет улыбнулась шире. «И это тот самый Эрго Гессе, который держит в своих стальных когтях половину Ньюкасла. Думаешь, он бы не нашел способ аннулировать ваш брак? Да из-под земли достал какого-нибудь шамана с северных островов, чтобы стать снова свободным». Фэй впервые задумалась, что ведь это чистая правда. Эрго нашел бы способ, если бы хотел. Но тогда почему он не пытается докопаться до истины и узнать, кому Фэй подарила свою витальную силу? Кого спасла? «Боится», — вдруг ответила мама, словно прочитав ее мысли. А может, у нее все на лице было написано, и догадываться не нужно. Одно дело, он ревнует к выдуманному Альфе, а совсем другое — знать, кто он. Это огромное заблуждение знать, что наши альфы — сильные и смелые волки. Порой они совсем как волчата, нуждаются в тепле и защите. И Эрго не исключение. Не сомневайся в себе, Фэй. Ты совсем справишься, ты же волчица Фот. И не забывай охранять ваш тыл. Семья для волков — это самое ценное. Фейра крепко обняла маму и уткнулась ей в плечо, впитывая с детства любимый запах леса и капельку розовой воды. Рано она опустила руки. Ей еще предстоит много работы, ведь влюблять в себя своенравного альфу, как и приручать дикого волка, можно только теплом и лаской. Жаль, что характер у нее не настолько покладистый, но все приходит с опытом и опытным путем. Ученая она или кто? Найдет подход и к своему супругу. Главное, запастись такой важной чертой в любой научной деятельности, как терпение. К тому же через неделю их ждал традиционный для Мауш маковый бал, который открывали в день Великого Перемирия, в начале июня. Поэтому мысли о соблазнении, возможно, она рано отмела. Маки были везде. В напольных вазонах, в виде венков на столах, лепестки плавали в пуншах и лежали засахаренными цветами на фуршетных столах. Семейство Мауш всегда стремилось устроить великолепный праздник, ведь День Великого Перемирия был настоящим днем свободы Уэссы. Именно в начале июня семь островов стали независимым королевством, сумев воссоединиться, как было давным-давно. Фэй любила этот праздник с детства, потому что именно в эти выходные можно было отдыхать, не идти в школу, позволить себе в одежде такой яркий красный цвет, подвязывать на ветке городских деревьев алые ленты и ждать военного парада, где конная кавалерия в начищенных шлемах вышагивала под звуки оркестра. А вечером все отпускали в небо красные фонарики, и зрелище это настолько заворожило маленькую Фэй, что даже будучи взрослой, она всегда с замиранием сердца ждала вечер, чтобы увидеть этот алый шлейф огоньков в небе. На маковый бал она поехала одна. Мама сослалась на усталость. Эрго кинул на телеграфон лишь строчку, что будет занят. А Эмилия ничего не захотела слушать и упросила Фейру приехать к ним в резиденцию. Фэй подумала-подумала и решила, что уж в этот день она имеет право отдохнуть так, как хочет. В конце концов, она поступила в аспирантуру, и уже в августе у нее начнутся настоящие будни с учебой и работой. Поэтому упускать шанс наполнить свои дни приятными воспоминаниями точно не стоит. Так как она ехала без сопровождающего, то решила не задерживаться до позднего вечера и выехать на своей машине. Наряд же был выбран скромный, но элегантный. Темно-синее платье с красным поясом и алым маком брошью. Волосы же Фэй забрала наверх в аккуратный пучок. Не хватало только очков, и вот образ строгой учительницы готов. Она посмеялась про себя над такой излишней строгостью, но выбранный наряд дарил ей уверенность, так что она подмигнула себе в зеркало и отправилась в дом, где вырос ее дорогой супруг, так и не соизволивший посетить праздник своим присутствием. В холле ее встретила Эмилия и крепко обняла, радостно защебетав. «Я все переживала, что ты не приедешь». «Я же обещала. «А фото свое слово держат», — с улыбкой ответила Фэй. Эмилия сегодня была в потрясающем платье. Нежное, пудровое и воздушное, оно имело алую подкладку, и при любом движении каждый мог увидеть, как из-под укороченных рукавов или подола выглядывает алая полоска внутренней ткани. Изящно и вызывающе. Так, как все и привыкли видеть Эмилию Каут, умную благородную волчицу. «Это уж точно!» – рассмеялась Эмилия. «Как Гвинет сказала один раз, что больше не будет пить со мной даже нашего розового вина, так и по сей день слово свое не нарушает. Страшная женщина!» Фейра рассмеялась в ответ, вспоминая, как была свидетелем частых споров между подругами на сей счет. И по-доброму завидовала такой дружбе. Ей тоже хотелось бы найти близких людей, кроме своей родни. Но пока с дружбой у нее было еще хуже, чем на личном фронте. «Фэй?» — вдруг позвал ее мужской приятный голос. Она обернулась и удивленно замерла, разглядывая перед собой очень красивого мужчину. За последнее время они почти не пересекались, и Фейра сначала не узнала его, а потом с огромной радостью поприветствовала. «Риэш, сколько же мы не виделись?» «Достаточно, чтобы я тебя почти не узнал. Мам, можно я украду у тебя Фейру?» «Идите, отдыхайте», — махнула на них рукой Эмилия с доброй улыбкой и сразу переключилась на новых гостей. «Пойдем в сад, выпьем лимонада, а заодно ты мне расскажешь, куда пропала». Риэш положил ее ладонь к себе на согнутую руку и повел во внутренний сад. Там уже сидели несколько пар, но уютные альковы и умело разбросанные беседки создавали интимную атмосферу одиночества и не мешали приватно общаться. Риэш вел их к самой дальней, что пряталась под кронами дубов, и совершенно была незаметна со стороны. По сути, это была тайная беседка хозяев дома, которые знали к ней проход. А еще с нее открывался потрясающий вид на залив. «Вот бы остаться в ней, Серго!» — промелькнула мысль в голове Фэй и сразу же потухла из-за своей несбыточности и наивности. Риэш протянул большой закрытый крышкой стакан с трубочкой и чокнулся своим. Напиток был освежающе вкусным, с нотками лаванды и чабреца, и Фэй наслаждалась вкусом, пока не услышала вопрос. «Фэй, почему ты стала любовницей Эрго?» Риэш был напряжен, из его взгляда ушла присущая ему некая беззаботность, а глаза стали холодными и будто острыми, вспарывая Фэй около самого сердца. «Я не...» «Не ври, пожалуйста. Я вас видел». В голове лихорадочно пробежали воспоминания, где, а главное, когда Риэш мог их увидеть и подумать о столь неприглядном положении в отношении нее. Эрго маниакально соблюдал осторожность. «Зачем?» — тем временем продолжил младший брат ее супруга. «Ты же знаешь, что Эрго никогда не женится. Он не способен к любовной привязанности». Что ж, тут она могла бы поспорить с ним. Может быть, Эрго и не пылал к ней любовью, но ни разу не нарушил брачных клятв и был действительно привязан к их семье, хоть мужем года назвать его было сложно. Он поиграется и бросит тебя. Риэш, Эрго, конечно, не святой во плоти, но к женщинам он никогда не относился плохо или потребительски. Фэй решила все-таки защитить супруга от наговора. То есть ты признаешь, что вы любовники? Да с чего ты взял? Шикнула на него Фейра, стараясь изо всех сил не выдать волнения. Я видел, как ты выходила с утра из отеля, а следом вышел Эрго. У меня там работает знакомый, и он сказал, что видел вас вместе периодически. Вряд ли ты приезжала сыграть в партию шахмат. Фэй сдержала грустную улыбку. Она привозила еду Эрго, чтобы тот не оголодал, пока разбирался с одним делом и жил вблизи своего третьего или четвертого офиса. Она приезжала, кормила и ложилась спать в смежной комнате. Все. Никаких грязных подробностей, на которые намекал Риэш. А как Фэй хотелось, чтобы они были настоящими любовниками. «Это просто дружеский визит. Не придумывай лишнего, Риэш». «Зачем ты меня обманываешь, Фэй?» Риэш приблизился к ней и провел ладонью по ее предплечью. На секунду Фэйри показалось, что младший Мауш интересуется ей. но она сразу отмела эту мысль. За столько лет он никогда не проявлял особую заинтересованность, кроме дружеской. «Руки не распускай!» — послышалось жесткий и такой знакомый голос. Сердце у Фэй пропустило удар. «Эрго, что ты тут забыл?» Удивился и, как показалось Фэй, расстроился Риэш. «Это мой дом, как и твой. Странный вопрос, Риэш», — укорил его Альфа. «Или я вам помешал?» Фэй уже собиралась поприветствовать Эрго и потихоньку вернуться к дому, а потом весь вечер пытаться как-то тайно поговорить с Эрго и объяснить, что это полная чушь — ревновать к младшему брату. Но Риэш перехватил ее запястье и крепко, хоть и ласково, сжал. «Помешал», — ответил он с вызовом и уставился в упор на старшего брата. «Ясно», — опасно улыбнулся Эрго и посмотрел на Риэша совсем другим взглядом. Взглядом разъяренного волка. Хорошая реакция Фейри не помогла. Эрго молниеносным движением впечатал кулак в его лицо. Риэш дернулся, голова его мотнулась с хрустом, а рука выпустила из своего захвата запястье Фэй, и она, недолго думая, кинулась к Эрго, закрывая собой его младшего брата. «Эрго, прошу тебя, остановись! Что на тебя нашло?» Альфа сощурил глаза и перевел взгляд на Фэй. «На меня? А на тебя? Не получилось с одним Мауш, теперь пробуешь с другим? Или...» Тут его взгляд стал совсем хищным. «Он и есть тот, кому ты подарила свою витальную энергию!» «Не говори чепухи, это не он!» — жестким голосом ответила Фэй. Но это будто больше разозлило Эрго, и он схватил ее за плечи, сильно встряхнув. «Не лги!» «Отцепись от нее!» — послышался рык Риэша, и теперь его кулак прилетел в лицо Эрго. Фейра ахнула и схватилась руками за вороты рубашек, пытаясь развести по разным сторонам двух мужчин. Но это помогло мало, даже с ее волчьей силой. Они явно перешли черту адекватности, желая только одного — вколотить уважение к себе. Это было так по-мужски, что Фэй была готова закатить глаза и зарычать от этих петушиных боев. Но положение спас принц Лейхард, который появился как черт из табакерки и сразу же оттащил Риэша, удерживая его в руках. «Угомонись, малой! Что на тебя нашло-то?» «Ничего!» — буркнул Риэш и вырвался из рук его величества. «Не ваше дело!» Он поправил задравшийся блейзер, пощупал челюсть, сплюнул, и Фэй была готова поклясться, что с кровью, и повернулся к ней. «Фейра, если у тебя возникнут какие-либо проблемы, то смело можешь обращаться ко мне, а не к нему». Взгляд, острый и злой, снова вернулся к Эрго, но то ли принц охладил пыл двух оборотней своей демонической силой, то ли они наконец-то вернулись в адекватное состояние, но никаких искр больше не пробежало. Риэш исчез в тенях высоких деревьев, а Эрго спокойно присел на скамью в беседке. «У вас какие-то проблемы, мисс Фот?» — удивленно спросил Лейхард, и Фейра испуганно посмотрела на него. «Принц Негрум знает ее имя?» «Нет, нет, все в порядке. Просто произошло небольшое недопонимание». Она взглянула украдкой на Эрго, но тот смотрел на залив, напряженно сжав губы. «Извините за беспокойство, ваше величество». Она совершенно растерялась, глядя в такие спокойные, необычные глаза их правителя. Лейхард не был слащавым красавцем, но его внешность притягивала, заставляя завороженно смотреть в эти аметистовые глаза. Они затягивали, как ночное звездное небо, как солевые розово-фиолетовые чаши на Арк-Мун. И эта холодная нечеловеческая аура не выпускала из своего капкана. Кровь демонов была в этом мире самой сильной и опасной. И как последний потомок своего рода, Лейхард производил неизгладимое впечатление. Фейра никогда не видела принца вблизи, да и вообразить не могла, что настанет такой день, когда она, обычная волчица семейства Фот, сможет вот так разговаривать с их правителем. Но сам правитель, похоже, совершенно не напрягался, общаясь с ней. И в его заинтересованном взгляде ни разу не промелькнуло и толика высокомерия. Наоборот, он казался обычным человеком, самым обычным мужчиной, который просто пришел в гости к другу. «Ума уж можно без этих формальностей», — тепло улыбнулся Фэй и посмотрел на Эрго. «А у тебя все в порядке, Эрго?» Вот сейчас в голосе принца послышалось что-то такое, что Фэй могла назвать предупреждение. «Все в полном порядке, как всегда». Эрго оскалился, но только дурак поверил бы в эту фальшивую, натянутую улыбочку. И Лейхард, конечно, не поверил, но сделал вид, что разговор закончен. «Тогда пусть этот порядок сохранится как можно дольше, дорогой друг», и протянул руку для рукопожатия. Когда они попрощались с Эрго, принц повернулся к стоящей рядом Фэй и тепло сказал. «Приятно было с вами познакомиться, Фейра. Эрго про вас много рассказывал». Фэй стоило бы кокетливо ответить, что «надеюсь, только хорошее», но она не смогла и слова вымолвить, так и уставилась в безумно красивые аметистовые глаза. Принц хмыкнул, подавив смешок, и кивнул на прощание, растворившись среди теней деревьев так же, как сделал до этого Риаш. «Так как Лейхард лично финансирует научные изыскания, то часто советуется со мной или Россом по поводу проектов. И я рассказал, что ты замечательный молодой, подающий надежды ученый в группе профессора Лида. Не больше того, так что прекрати смотреть на меня с таким обожанием и восторгом». Услышав, что Эрго, по сути, лично просил принца профинансировать их проект при Академии, взвизгнула от радости и кинулась ему на шею, крепко обнимая и вдыхая такой любимый аромат. Эрго был таким милым волчонком, когда не показывал свои клыки. Жаль, что за прошедшие года она так и не научилась находить к нему ключик. «Задушишь», — прохрипел Альфа и перехватил свою супругу поудобнее, усадив на колени, но из рук не выпустил. Фэй слегка отодвинулась и замерла, вдруг увязнув в таком теплом, ласковом, словно патока, взгляде любимого. Все мысли вылетели из головы, все вопросы растворились в наступающей ночи. Все желания заискрились внутри, захлопав маленькими крылышками бабочек. Фэй наклонилась и поцеловала теплые и суховатые губы Эрго. А он вдруг мягко притянул ее к себе еще плотнее и углубил поцелуй, будто соскучился, будто не мог коснуться много лет. Они целовались, выпивая дыхание друг друга, а в небе вереницей оранжевых огоньков летели отпущенные фонарики, собираясь в длинный хвост то ли дракона, то ли феникса. Но для пары, что сейчас сидела в укрытой листвой беседке, все это было неважно. Огонь своих желаний они зажгли у себя в груди. Эрго медленно гладил руки и спину Фэй, пока целовал ее губы, пока покусывал подбородок, спускаясь к шее. Одежда мешалась, ткань казалась такой плотной и жесткой, что Фейра нервно дернула за молнию, но Эрго ее опередил и плавно расстегнул тонкую молнию на спине, сразу же оголяя плечи и грудь. Под платьем у Фэй был лишь тонкий кружевной лиф, который Эрго стащил зубами в нетерпении. Он пил ее и не мог напиться, ласкал ее губами, целуя нежную кожу груди, затягивал в рот горошинки сосков и вдыхал всей грудью аромат Фейры. Зрачки его расширились, как и у Фэй. Контроль покинул их. Эрго пробудил своего зверя, отмел все границы и не посмел убежать своей волчице. Да, он разрывался от ревности и внутреннего отчаяния, что Фэй не принадлежала ему полностью. Ее часть, ее Виталис, энергия жизни была отдана другому мужчине, который просто воспользовался его Фейрой. От этих злых мыслей он зарычал и подхватил Фэй под бедра, укладывая ее на мягкое сиденье беседки. Она охнула и запустила пальцы в волосы Эрго, выгнувшись под горячими поцелуями своего Альфы. Он спускался ниже и ниже, пока не коснулся своим дыханием ее пупка. Беззащитная кожа живота Фэй сразу покрылась мелкими мурашками, которые разбежались по ее телу, вдруг усилив все ощущения в несколько раз. Той ночью Эрго был почти без сознания, отдаваясь животным инстинктам своего зверя. Сейчас же их сущности слились со своими волками, сплавились под горячим желанием, что было одно на двоих. Эрго провел языком к краю кружева и сдернул их, сразу раздувая ноздри, чтобы вдохнуть любимый запах. Как ему не хотелось бы присвоить Фейру, поставить свою метку Альфы, заставить быть его по праву брачных уз, он не мог причинить ей вреда, хоть и был излишне строг и резок. Что ж обманывать, Эрго Гессы умел, но себя не обманешь, будет только хуже. Фей застонала, тихо произнося его имя, и Эрго понял, что пора соединять их тела. Он плавно вошел, словил следующий стон любимой губами и почувствовал настоящее, ни с чем не сравнимое удовольствие единения, которого не чувствовал за всю жизнь. Все было идеально. Слияние их тел, тепло, аромат их страсти. Эрго растворялся, не чувствовал ни окружающих звуков, не видел окружающий мир. Он дышал сейчас лишь Фейрой, а она принимала его и дарила всю себя. Он не сдержался, забылся в своем счастье и позволил набухнуть узлу у основания своего члена, протолкнул глубже, получив царапину удовольствия на спине от коготков Фей, и уткнулся ей в плечо, продолжая вдыхать сладкий аромат. Он, конечно, хотел ребенка, мечтал о нем, но никогда даже не подозревал, что сделает его в беседке особняка Мауш. Фэй открыла глаза и поняла, что лежит в незнакомом месте. Не спальня, скорее, чей-то кабинет. Хотя почему чей-то? Это был кабинет Эрго, кого же еще? Она лежала на большой удобной кушетке, накрытая пледом и завернутая в его рубашку. Платье же с сиротливой висело на спинке одного из кресел около небольшого камина, предназначенного для чтения книг из расположившейся позади библиотеки. Фейра бросила взгляд на массивный стол, на котором лежали папки, книги, стояла пара чашек, скорее всего, с недопитым кофе, но Эрго нигде не было. Внутри все сжалось от обиды. Ну что опять взбрело в голову этому сумасбродному Альфе? Что ему мешало остаться с ней? В конце концов, Эрго повязал ее, позволил забеременеть от него. Неужели это не означало принятие Фей как своей пары? Или сделал, а потом подумал. Раздраженно прошептала девушка и принялась одеваться. Не хватало еще, чтобы кто-то ее тут увидел в таком виде. Их брачный союз Эрго хранил в тайне, как дракон свою жемчужину. Была бы его воля, то вообще бы запер где-нибудь в своем загородном охотничьем домике. И вот как это расценивать? Как гиперзаботу или гиперпаранойю? Чьи-то руки помогли застегнуть сзади молнию, и Фей в испуге резко отскочила, быстро разворачиваясь к незваному гостю. А ведь даже шагов не услышала. «С добрым утром!» — поприветствовал ее Эрго и поднял руки ладонями вверх. «Не убивай меня, о прекрасная Фей!» «Смотрю, у кого-то хорошее настроение!» Не удержалась от шпильки Фейра. Все-таки с ночной выходкой мужа она так и не определилась. Может быть, он и не помнит особо. «Да», — промурлыкал Эрго и подошел ближе, чтобы обнять ее. «У нас вчера такая горячая ночь получилась. В такие ночи здорово делать детей». Эрго начала Фей, но ее оборвали поцелуем. А когда Альфа оторвался от ее губ, то ласково произнес: «Фей, давай попробуем стать семьей и заведем малыша». Она сглотнула, распахнула от удивления глаза и, не сдерживая слез, закивала, как болванчик. «Да, Эрго, да, да, давай попробуем!»